Гектор же в скейских воротах удерживал пышущих коней. Думал, сражаться ли ему, устремившись к воинствам снова, или своим ратоборцам в стенах повелеть собираться. В сих колебавшемусь думах предстал Аполлон Приамиду, образ цветущий, принявший молодого могучего мужа, храброго Азия, Гектора, коней-смирителя дяди, брата родного Гекубы, отважного сына Димаса, жившего в тучной фригийской земле при водах Сангария. Образ, приявший его, провещал Аполлон дальновержец. «Битву оставил ты, Гектор, поступок тебя недостоин. Если б, сколь слаб пред тобою, столько могуществен был я, скоро б раскаялся ты, что кровавую битву оставил. Вспять обратись, напусти на Патрокла коней быстролетных. Может быть, славу победы тебе Аполлон уготовал». Рек и вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. И немедленно Гектор велел Кебриону возницы коней бичом на сражение гнать. Аполлон же, отшедший, в множестве ратных сокрылся, и там Межахеин воздвигнул страшную смуту, Троянам и Гектору славу даруя. Гектор Ахеин других оставлял, никого не сражая. Он на Патрокла летел, устремляя коней звуконогих. Встречу ему и Патрокл соскочил с колесницы на землю. Шуйцей держал он копье, а десницею камень подхитил. Мрамор лоснистый, зубристый, всю мощную руку занявший, бросил его, упершись, и летел он недолго до мужа. Послан нетщетный из рук, поразил Кебриона возницу, сына Приама побочного, дерзко гонящего бурных Гектора коней. В чело поразил его камень жестокий, брови сорвала громада. Ни крепкий не снес ее череп, кость раздробила, кровавые очи на пыльную землю пали к его же ногам, и, стремглав водолазу подобно, сам он упал с колесницы и жизнь оставила кости.